Игорь Кольцов. Гений рода Дамар 6. Глава 1. Амисат Рамсей проиграл свой бой Арчи Акталина. Такой исход был предсказуем, но сам ход боя мне не понравился. Словно Амисат заранее смирился с поражением и даже не пытался победить. Нет, он носился по арене, быстро кидал атакующие техники и грамотно прикрывался от атак соперника. Но во всем этом не было огонька. Амисат просто использовал этот бой как способ показать достойный уровень, достойный юного гения, на которого никто и не делал ставку, и не более того. Мог ли он выиграть? Сложный вопрос, но то, что он мог доставить Акталина куда больше проблем — факт. К концу боя Акталина изучил соперника, или, точнее, проверил свои выводы и убедился, что ничего нового тут не покажет. И подловил. Когда Амисат остановился после отработавшего ускорения и еще не запустил следующее, вокруг него образовалась ледяная клетка. Через мгновение стенки ледяного куба стали сплошными, и выбраться оттуда Амисат уже не смог. Красивый ход. Мгновением раньше или мгновением позже у Амисата были бы шансы избежать ловушки, но Акталина активировал свой козырь вовремя. Ледяная клетка распалась через пару секунд, и зрители увидели окаменевшего Амисата, который так и остался стоять статуей. Судья объявил победу Акталина, дал магический импульс на деактивацию турнирного костюма Амисата. Соперники раскланялись друг с другом и направились к выходу с арены. А я все задумчиво смотрел на Акталина. Избежать его ледяной клетки несложно, достаточно постоянно двигаться. Но я сильно сомневаюсь, что это единственный сюрприз в его распоряжении. Так-то поймать подготовленного соперника рядовой техникой почти нереально. Скорее всего, все бои будут заканчиваться вот такими усиленными техниками, против которых рядовые щиты не помогут. А сформировать усиленный щит вроде моего слияния нескольких зеркал можно и не успеть. Странно, что у Амисата ничего такого в запасе не нашлось. Или он просто не стал демонстрировать свои козыри, раз исход поединка был очевиден? Очень может быть. Второй бой четвертьфинала между Дериком Аш и Тессой Басир оказался более азартным. У девушки не было шансов, и в отличие от Амисата, это было видно невооруженным взглядом. Аш был быстрее, его техники били сильнее, снося щиты Тессы с одного попадания. Он лучше понимал тактику и грамотнее двигался по песку арены. От половины атак соперницы Аш попросту уклонялся. Однако Тесса выкладывалась полностью. И она почти подловила Дерика Аш. В какой-то момент его окутала почти невидимая невооруженным взглядом дымка, а через мгновение он закашлялся. Что-то вроде ядовитого тумана, похоже. Судя по подсветке на экране, площадь эта техника девушки имела очень приличную. И стандартную длину ускорения она перекрывала. Но на беду Тессы ее соперник пользовался более длинным ускорением. Его вынесло за зону ядовитого тумана буквально на пару метров, но этого хватило, чтобы он тут же развернулся и отправил в девушку 5 огненных стрел. Причем все они летели одна за другой, по одной и той же траектории. Первая просадила щит Тессы, вторая его пробила, третья влетела ей в живот. Четвертую и пятую стрелу Тесса смогла заблокировать новым щитом, но это уже ничего не меняло. Ее турнирный костюм окаменел, наглядно демонстрируя смертельное ранение. Девушка пошатнулась и аж с помощью очередного ускорения рванул к ней. Он успел подхватить ее, не дал ей упасть на песок. После объявления победителя и деактивации костюма Тессы аж отступил и уважительно поклонился сопернице. Та слабо улыбнулась. Она сделала все, что смогла, и даже чуть больше. Будь у Дерика аж стандартное ускорение, она выиграла бы. И его это явно впечатлило. Аж, кстати, так и не показал своего усиленного удара. Повезло ему, приберег свой козырь на полуфинал. А жаль, мне было интересно посмотреть, что могут выдать молодые мастера. Даже без относительно понимания, чего конкретно ждать от них в дальнейшем. Мы с Лаушем Талу смотрели друг другу в глаза. Ни его, ни меня особенно не интересовало представление распорядителя. Что-то он там про нас говорил, но каждый из нас был сосредоточен только на своем сопернике. И я, и Талу понимали, что легко не будет. Мы видели друг друга в деле. Наконец, изолирующий купол вокруг нас помутнел. «Бой!» — раздался голос судьи. Я активировал уже подготовленное ускорение и рванул назад и влево. Талу отправил в меня огненную стрелу и тоже разорвал дистанцию. Плохое начало. Он меня просчитал, а я по инерции использовал ровно то же самое, что и в прошлом бою — ускорение. Благо, хоть рванул в другую сторону, и стрела Талу прошла мимо. Когда ускорение отработало, я направил в Талу свою огненную стрелу и тут же активировал зеркало, принимая на него такую же атаку соперника. Два шага, полторы секунды, и я вновь ухожу из-под атаки ускорением. Талу сделал это чуть раньше, только сначала отправил в меня огненную стрелу, а потом шустро рванул в сторону. Так мы и носились по арене минут 10. Ускорение у Талу формировалось чуть быстрее, чем у меня, за секунду с небольшим, зато огненная стрела, похоже, была на уровне постижения. Очень уж легко и шустро он ими раскидывался. А вот со щитом у Талу были какие-то непонятки. То ли просто очень долго его щит формировался, то ли он им редко пользовался. Впрочем, с таким количеством огненных стрел он мог себе это позволить. Мне было сложно найти промежуток, когда можно было снять свой щит и запустить в него ответную атаку. Атака на постижение против защиты на постижении. Равный расклад фактически. Мы могли гонять друг друга парень часами. Точнее, до самого исчерпания магического резерва у одного из нас. Однако я довольно быстро понял, что у меня есть преимущество. Талу перемещался только с виду хаотично. На самом деле это была заученная схема. Длинная и несколько нелогичная, на 3,5 минуты, но это была именно схема. И когда он пошел на ее повторение в третий раз, я окончательно в этом убедился. Зато на меня Талу смотрел со все возрастающим напряжением. В моих движениях схемы не было. Я перемещался действительно бессистемно. Моим единственным слабым местом было медленное ускорение. Я старался держать постоянно готовое к активации ускорение, а перемещаться больше бегом. Однако все равно были моменты, когда мне приходилось активировать ускорение, а новое еще только предстояло подготовить. И Талу не мог этим не воспользоваться. На мгновение мы застыли друг напротив друга. Я видел, что Талу готовит что-то мощное. Не понимал, что именно, но я сам почти завершил очередное ускорение. Знать бы еще, куда рваться. Вокруг меня полыхнуло огненное кольцо. Вот только мощное гудение пламени этому слабенькому горению не соответствовало. На каком-то наите я поднял глаза выше пламени и запустил уже готовое ускорение вперед и вверх. И сразу же, едва меня сорвало с места, я принялся накладывать на себя одну за другой зеркальные сферы. Тут уже не до тайн. Если я сейчас сливаю свой козырь в виде воплощения второй техники еще до окончания действия предыдущей, или он мне уже не понадобится. Я оказался прав, подо мной знатно полыхнуло. Жиденькое огненное кольцо превратилось в сплошное озеро огня. И горело это озеро куда жарче и мощнее, чем изначальное фокусировочное, как теперь я понимаю, кольцо. Вот только меня там уже не было. Ускорение в считанные мгновения подняло меня метров на 7 над песком арены. Да, пару моих защитных сфер огонь слезал мимоходом, и жар в ногах я ощутил, но и только. Все же полноценно пламя до меня не дотянулось. Я глянул вниз и встретил изумленный взгляд Талу. Парень, похоже, просто не знал, что ускорение способно работать не только на земле. Однако он сориентировался быстро. Висящая в воздухе цель маневрировать не может. Я падал, но моя траектория была предельно предсказуема. Талу направил в меня целый рой огненных стрел. Сотворить что-то такое же мощное, как озеро огня, он не успевал, но противнику попроще и его стрел хватило бы. Я же вновь и вновь навешивал на себя сферические зеркала. И у меня и Талу техники были на уровне постижения, в нашей дуэли атаки и щита преимущества по-прежнему не было ни у кого. Зато расстояние сокращалось. Мое ускорение уже отработало свое, теперь я летел по инерции. Но главное — в нужную сторону. В сторону противника. Талу не сообразил уклониться. Его стрелы рикошетили от моих зеркал во все стороны, изрядно искажая восприятие и перспективу. Я и сам-то с трудом ориентировался в пространстве, мне этот фейерверк застилал обзор ничуть не хуже. Но я был готов, а Талу — нет. За мгновение до приземления я сгруппировался и на землю уже полетел кубарем, прямо под ноги противнику. Я сбил его с ног и покатился дальше, а Талу рухнул практически плашмя. Только руки успел подставить, чтобы лицо не разбить. Погасив инерцию за два оборота, я, не вставая, отправил в него огненную стрелу. И да, ее я тоже успел приготовить заранее, пока катился по песку. Талу дернулся и замер. Попадание в бок вызвало такое отвердевание турнирного костюма, что пошевелить он мог разве что пальцами. И то не факт. И это было логично. Такое попадание в бок без щитов в реальном бою — гарантированная смерть. Я медленно встал на ноги. Правую щиколотку прострелило болью, но я удержал равновесие. «Победитель Виктор Дамар!» — провозгласил судья. Трибуны взорвались. Уж не знаю, чего там было больше — восхищения или возмущения, но эмоции у зрителей перехлёстывали через край. Я слегка поклонился сопернику. Достойный бой. И он вполне мог его выиграть. Я вытащил ситуацию только на боевой чуйке из прошлого мира. Не было у меня времени подумать. Я выбрал единственно верное решение на голых рефлексах. Если бы не ускорение в воздух, я бы проиграл. Стандартные щиты не выдержали бы. В том озере огня меня могло спасти только усиленное зеркало из нескольких слоев. А времени... Даже жалкой секунды, которая нужна была, чтобы поставить и слить воедино две-три зеркальные сферы, у меня не было. Да, не будет этот турнир для меня легкой прогулкой. Боевой опыт, конечно, решает, но и представителей сильнейших родов и кланов готовили не слабо. А главное, их готовили именно как турнирных бойцов. Будь у меня стандартный защитный артефакт моего ранга или выше, без которого я не вышел бы ни на одну реальную операцию, это озеро огня меня разве что задержало бы, и то ненадолго. Я, конечно, старался никогда особо не полагаться на артефакты, однако привычку к тому, что они есть, а значит, есть хотя бы минимальная страховка и лишняя доля секунды на принятие решения, так просто не изжить. На этом погорел Ямсо, на этом же, вполне возможно, погорю и я. Впрочем, посмотрим. В четверку лучших я уже вошел, впереди полуфинал. И сдаваться я, разумеется, не собираюсь. «Что скажешь теперь?» — добродушно глянул на собеседника император. «Признаю, я недооценил нашего гения», — произнес глава СИП. «Если от Рамсе я мог ожидать всякого, то Дамар удивил». «Хорошая подготовка», — кивнул император. «Мне только непонятно, откуда. Его отец ничего подобного не показывал». «Могли нанять тренера из отставников», — пожал плечами Юпре. Император неопределенно покачал головой. «И кого ты теперь считаешь фаворитом?» — спросил он. «Сложно сказать». Также неопределенно качнул головой Юпре. «Барнами — финалист прошлогодних игр, но после того, как вылетел Талу, прошлогодний победитель, я не рискну делать прогнозы». «Акталина хорошо держится, но участвует впервые», — задумчиво подхватил император. «Аш уже несколько раз подряд спотыкался на полуфинале. Да еще и Виктор Дамар. Да, интересный расклад». «Уже подумываешь о награде?» — слегка улыбнулся Юпре. «Я обещал поощрить гения», — пожал плечами император. «И он уже сполна заслужил это поощрение. Даже если он в итоге останется без медали, четвертое место для 16-летнего дебютанта — это отлично. Приз для лучшего новичка турнира будет предельно уместен». «Будем надеяться, так оно и будет». «Не хочешь его победы?» — насмешливо улыбнулся император. «Это было бы чересчур», — ответил Юпре. «Нет, я вижу его потенциал, но он сам всю систему сломает, если выиграет. В Империи веками культивировался пиетет перед элитой аристократии. Древность рода, сила крови, знания, методики. И что в итоге? Если победит Дамар, система рухнет. «Да брось», — отмахнулся император. «Во-первых, Дамар тоже древний род, а во-вторых, гений же. Никто не понимает, что конкретно делает человека гением. Это понятие все спишет». «Посмотрим», — уклончиво отозвался Юпре.